Глава 11. Ева. Сначала босс отвез меня домой. Я переоделась в платье малахитового цвета и немного подкрасила глаза. Мазнула по губам нежно-розовой помадой. Хотелось привести волосы в порядок, но пришлось довольствоваться простой расческой. Испытывать терпение босса не хотелось. Я молниеносно спустилась и подошла к внедорожнику. «Можем ехать». Я села на переднее сиденье автомобиля. Алмазов смерил меня пристальным взглядом, от которого сердце начало биться вдвое быстрее. «В чем дело?» — спросила я, начав нервничать. Провела ладонью по волосам, поправила подол платья, взглянула в зеркальце. Кажется, все в полном порядке. Только босс наградил меня таким тягучим, тяжелым взглядом, что стало не по себе. «Ничего». Словно очнувшись, ответил босс. «Гадаю, как тебе пришло в голову изображать из себя огородное пугало?» От меня не ускользнул быстрый переход на «ты». Алмазов верно понял мое недоумение, пояснив. «Нам нужно сократить дистанцию. Нужно научиться этому как можно быстрее». Я подавила смешок, отвернувшись к окну. «Алмазов, миленький, меньше месяца назад...» Между нами не было никакой дистанции вообще. Меньше месяца назад. Меньше месяца. Чёрт, у меня месячные должны были начаться неделю назад. «О, боже, боже, только не это!» — прошептала я. «Ева, что случилось?» «Ничего, Руслан Дамирович, я просто не хочу оказаться в нелепой ситуации, обманутой», — пробормотала я. «Включите кондиционер, меня внезапно в жар бросило». «Пожалуйста», — пожал плечами босс и исполнил мою просьбу. Через несколько минут кожа покрылась мурашками от холода, но я чувствовала себя так, словно меня жарили в кипящей лаве сомнений. Первый секс был в презервативе, второй раз секс был без защиты. Босс успел выйти и выплеснуться на меня, не в меня. Но потом я вспомнила, что босс выстрелил семенем лишь немногим выше сокровенного местечка. А потом мы оба уснули. Неужели его проворные головастики смогли проникнуть туда, куда надо, и прижились во мне? «Боженька, пожалуйста, пусть я буду не беременной. Я не готова стать мамой. Надо срочно купить тест на беременность. Срочно!» «Приехали». Босс открыл дверь и галантно предложил мне руку. Потом приобнял меня со спины и опустил руку на талию. «Репетируем?» «Да-да, конечно, Руслан Дамирович». Босс резко остановился и развернул меня к себе лицом, обхватил пальцами за подбородок и заглянул мне в глаза. «Во-первых, обращайся ко мне на «ты». Во-вторых, называй меня просто Руслан. Рус, или придумай нежное прозвище. Ты способна быть нежной, акулёнок?» «Могу, конечно», — прошептала я. «Покажи», — потребовал босс. «Сейчас?» — я нервно оглянулась. На парковке перед зданием итальянского ресторана было довольно много машин, сновали люди. «Да, прямо сейчас. Мне нужно изобразить нежность и влюбленность. Внезапно я оробела. Черт побери, в клубе было так легко пойти с ним на контакт. Я была на кураже, заводной танец, азарт и злость на бывшего сделали свое дело. Но сейчас мне нужно было выдать другую эмоцию, а я словно забыла, на каком языке говорят влюбленные. Пыталась отыскать в себе ту правильную точку, с которой легко и просто начать, чтобы не сбиться с пути. Искала и не находила. «Ну же!» Зеленые глаза босса искрились от нетерпения. Я нерешительно положила ладони на его грудь, млея от твердости мускулов под тканью дорогой рубашки. Закрыла глаза и медленно скользнула ладонями под пиджак. Прижалась лицом к покатому плечу и вдохнула пряный мужской запах с ароматом дорогого парфюма. Провела губами над воротом его рубашки, проваливаясь в идиллическую картинку нашей влюбленности. Одной на двоих. Томной, красивой и фальшивой. «Рус», — я пробовала его имя на вкус. Тихим выдохом, едва слышным шепотом. В ответ мужчина не сказал ни слова, но он задержал дыхание. Грохотало только его сердце. Ритм мужского сердцебиения заставил меня сбиваться с привычного ритма дыхания и подстраиваться под него. «Хорошо», — севшим голосом ответил босс, стиснув ладони на моей талии крепче. «Это было убедительно, наверное». Я словно очнулась ото сна и сердито взглянула на мужчину. «Между прочим, вы тоже могли бы постараться подыграть». «Ты опять?» — нахмурился босс. Я не сразу поняла, что он имел в виду, только успела разглядеть, как зеленые глаза стремительно изменили выражение, потемнели и загорелись опасным огнем. Алмазов поднял руку и провел тыльной стороной ладони по моей щеке. Потом внезапно его рука скользнула на затылок, и пальцы зарылись в волосы. Босс резко сжал пальцы и оттянул мою голову назад. «Что?» Договорить я не успела. Алмазов накрыл мои губы своими губами. Второй рукой босс усилил захват на талии и сильнее притиснул меня к мужскому телу. Я автоматически вцепилась в рубашку босса, чтобы удержаться. Ноги внезапно ослабели. Это не первый наш поцелуй, но боссу об этом не было известно. Поэтому он вел себя так, словно впервые пробовал меня на вкус. Подступал осторожно, как хищник, к ничего не подозревающей трепетной лани. Резкий бросок, и он уже смаковал добычу, исследуя твердыми, решительными губами. Никаких проникновений языком, но клянусь, что даже его губы и мягкие, осторожные прикосновения с легкими покусываниями возымели волшебный эффект. Я ощутила его притаившийся напор и зрелую страсть каждой клеточкой своего тела. Поцелуй был неразнузданным, но от этого не стал менее волнующим. Поэтому, когда босс отстранился от меня, я смущенно дотронулась до своих губ подрагивающими пальцами. «Постарайся в следующий раз изобразить нечто похожее на то, что я продемонстрировал тебе». Попросил босс и погладил меня по спине, провел кончиками пальцев по позвоночнику. Я затрепетала от ласкового прикосновения. «Да», — прошептала я, не в силах оторвать ладони от мужской груди, невероятно горячей. «Может быть, мы сначала поужинаем, акулёнок?» Усмехнулся босс, послав мне улыбку, полную осознания собственной неотразимости. «Вот спасибо, Алмазов, вернул меня с небес на землю». «Поужинаем. И про договор не стоит забывать», — напомнила я себе, ставя важные пометки. «Беременность. Разобраться. Договор — проследить, чтобы был составлен верно. И черт побери, почему босс называет меня акуленком?»